Василий Иванович Бровкин, полномочный диктатор специальной операции Ордена, выбрался из тесной кабины истребителя, спустился по приставной лестнице, с наслаждением стянул с себя ненавистный противоперегрузочный костюм. Избавившись от неудобной сбруи, он наконец соизволил бросить по сторонам короткий взгляд, внимательно оценивая окружающую обстановку. Аэропорт Нимгера было теперь не узнать. Сонным царством здесь больше не пахло. Свободных площадок не было. Все бетонные пятачки тесно забиты различными самолетами. Боевые вертолеты стояли в два ряда по обе стороны от взлетной полосы. Они были не столь привередливы, как аэропланы, и могли садиться на любое ровное место с более-менее твердым покрытием. На одном краю летного поля, вдоль невысокой бетонной стены, протянулись шеренги темно-зеленых палаток. На другом располагалось около десятка единиц бронетехники. Повсюду виднелось новенькое, только что установленное аэродромное оборудование. Чапай развернулся, быстро пошел навстречу здоровяку в развалочку, идущему со стороны палаточного лагеря. Крепко пожав протянутую ладонь, он вопрошающе произнес: «Ну и?» «Тот же хрен, только в профиль», – в тон ответил клещ и пояснил этот технический термин подробнее. «Масть не идет. Погода испоганилась в конец. Низкая облачность, временами дождь, местами снег, авиация сейчас почти бессильна. Сегодня едва не потеряли одну машину. Штурмовик шел на самой минимальной высоте, проводя съемку Матвеевки, второй уничтоженной деревни. Чудом не врезался в склон одиночного Гольца. Тот был затянут туманом, сливался с тучами. Сейчас ждем химикалии для опыления облаков, но пока они прибудут, пилотам тут делать почти нечего». «Не могли раньше об этом позаботиться? Или задницы свои не слишком цените?» «Эх, Чапай!» – печально вздохнул клещ. «Да я их в первый же день заказал, но тут пока чего дождешься, рак на горе весь репертуар Витаса в три раза исполнит. Труба – дело. Полоса у нас всего одна. Ставить технику просто негде. Вон, даже рулежка до отказа забита. Транспортники разгружаем в максимальном темпе. Быстро отпускаем их назад. Грузы в такой спешке часто путаются, теряются. Тут бардак из бардаков». «Как дела с эвакуацией населения? Я же разрешил ее сутки назад». «Две деревни уничтожены. То же самое случилось с тремя добычными и лесозаготовительными участками. Но всех остальных людей уже вывезли. Последних старателей забрали буквально час назад. В общем, в опасном районе почти никого не осталось». «Что значит «почти»?» «Чапай, это же тайга. Для орехов, ягод или грибов еще не сезон, но там могут быть отдельные рыбаки, охотники, нелегальные мойщики золота, ломщики драгоценного и поделочного камня. Мужики могут мумиё по скалам собирать. В общем, народ там наверняка остался, но найти их всех попросту невозможно. Мы внимательно следим за некоторыми тропами и большими реками, но пока без особого толку». «Какие-нибудь свежие успехи есть?» «Летуны засекли небольшую группу ракшасов, отработали по ним из всего бортового вооружения. Потери противника неизвестны». «Понятно. Местные власти нам не мешают?» «Да ты бы их только видел. Тут крайне пуганных идиотов. До них, по-моему, только сейчас начинает доходить, что в их городке происходит что-то не совсем обычное. Но выяснять подробности не торопятся. В сравнении с ними граждане Прибалтики просто живчики. Этим ребятам мы ничего лишнего пока не говорим. Нам их горячее содействие не нужно. Все, что требуется, решаем через вышестоящее руководство, где есть вполне осведомленные люди». Уставившись в сторону здания аэропорта, клещ удивленно присвистнул. «Ну и язык у тебя, Чапай. Прямо волшебный. Что ни закажи, так сразу и появляется. Гляди, кто к нам в гости пришел. Доблестный представитель местной администрации. Легок на помине». К ним приближался импозантный мужчина средних лет в строгом костюме и при сложенном черном зонте. Завидев клеща, он заметно оживился, ускорил шаг, вытянул руку. Тот, посмотрев на протянутую ладонь, не сделал никакого встречного движения, а сразу указал на Чапая. «Вот, знакомьтесь, Василий Иванович, теперь он здесь у нас самый главный». «Виталий Олегович», – представился чиновник и протянул руку Чапаю. Тот взглянул на нее с таким нескрываемо брезгливым видом, будто собирался туда плюнуть. Прочитав это нехорошее намерение, мужчина неловким жестом опустил ладонь и, стараясь придать своему голосу уверенности, деловито поинтересовался. «Как дела с поиском вашего упавшего спутника?» «Все идет по заранее утвержденному плану», – мрачно ответил Чапай. «Ну что же, это очень хорошо», – идиотски улыбнувшись, заявил чиновник. «Тут у нас кое-какие небольшие проблемы возникли по поводу нарушений правил эксплуатации городского аэропорта. Его начальник очень на вас жалуется. Вы бы не могли в самые кратчайшие сроки согласовать все эти вопросы с вышестоящим руководством?» Преобразившись в один миг, Чапай из угрюмого мизантропа превратился в свойского мужика с открытой, почти идиотской физиономией и понебратски хлопнул чиновника по плечу. «Виталя, да с кем там согласовывать? Видал я твое руководство, честно заявляю. Впечатление просто незабываемое. До сих пор ночью кошмары снятся. Ты мне вот что скажи. Как им с такими рожами жить не стыдно? Даже если трусы на голову надеть, все равно на люди не выйдешь. Позор один. Нет, ты как хочешь, но лично я с ними общаться больше не намерен. И так едва до самой макушки не посидел». «Простите, я никак не пойму, что у вас за род войск?» Смог вклиниться в монолог Чапая чиновник. Тот гордо хлопнул по музыкальному погону и угрожающе рявкнул. «Ты что, сам не видишь, Иуда пучеглазая? Я полковник реактивной кавалерии!» «Да я не...» «Что ты там бормочешь, будто бородавки заговариваешь? Скажи-ка мне лучше, как собираешься оправдываться?» «Но в чем?» – изумленно выдохнул опешивший чиновник, вконец растерявшийся от бешеного темперамента Чапая. «Дожили!» – воскликнул диктатор, вздымая руки к небесам. «Я еще и объяснять тебе все должен. А может, еще и зад свой подставить? Ты давай, говори, не стесняйся. А, вижу, идея очень понравилась. С местной администрацией мне теперь все ясно. Кто-то на медне проезжал мимо вашей трижды протухшей управы и слышал, что там из окна доносится мелодия голубой луны. Просто так подобную музыку нормальные люди не слушают». «Да я...» «Молчи, выкормлешь макаки. В этой ситуации попросту бесполезны всякие оправдания. Виталя, как ты можешь переступать порог этого гнезда разврата? Скажи мне честно, много голубых в вашей администрации?» «Я не пойму». «Что тут такого непонятного? Неужели мой вопрос настолько для тебя сложен? Или в вашу администрацию одних дебилов принимают по специальной медицинской справке?» Взглянув на чиновника странным, ошеломленным взглядом, Чапай рявкнул. «Или ты тоже в их числе? То-то, гляжу, рожа такая слащавая, что медом намазана. Стручок недопиленный, да как ты посмел явиться на мои честные глаза? Я сейчас с твоей задницей такое сотворю, что в администрации ты больше работать не сможешь. Нечем будет стул просиживать». Обернувшись на близкий рев двигателя, Чапай увидел, что на посадку заходит новый истребитель. Не поворачиваясь к чиновнику, он рявкнул. «Брысь отсюда! И смотри у меня, Виталий Олегович, если не хочешь до конца жизни покупать в аптеке лекарства со скидкой, через сутки у меня должен быть полный список городских сатанистов и голубых. Без него мне на глаза больше не показывайся. В этой стране давно пора навести нормальный порядок. Массовые расстрелы начнем с вашего города. В этой стране давно пора навести нормальный порядок. Массовые расстрелы начнем с вашего города». Чиновника будто сдуло. Так с ним не разговаривали со времен армейской службы. Клещ покачал головой. «Чапай, ты теряешь былую хватку. Раньше от тебя на своих ногах не уходили». «Я сегодня что-то не в настроении», – буркнул диктатор. «Да и что с этими бургомистрами ляса точить? Помощи нам от них никакой, вреда тоже. Так, суета одна. Нет в стране порядка, все только и думают, как бы свою мощну потуже набить. При Сталине гораздо проще было жить. Нам вежливо звонили, интересовались, нет ли где каких-нибудь проблем. Страна очень нуждалась в испытаниях своих новеньких атомных бомб. Достаточно было показать точку на карте, и вскоре там поднимался радиоактивный гриб. В те времена было где разгуляться с размахом. «Коммунисты тоже не подарок», – возразил Клещ. «Отмечались случаи попыток контакта с высшими демонами. Не одни они считают себя самыми хитрыми, но коммунисты хоть пару раз в неделю думали о стране, а не только о своей любимой заднице. Им позарез нужно было выиграть гонку у Запада. Хотели получить новые технологии и оружие любым путем, пусть даже заключив сделку с самим дьяволом. А сейчас всем на все наплевать, кроме кошелька. А его можно набивать вполне самостоятельно, без всякой помощи потусторонних сил. Нам сейчас здесь полное раздолье. Руководство страны идет на что угодно, лишь бы избежать излишних потрясений». «Что ты? Ведь волновать электорат нельзя ни в коем случае. Технология оболванивания народа доведена теперь до полного автоматизма. Не стоит его пугать внешней угрозой. Нам везде зеленая улица. Ребята, делайте, что хотите, но только не вызывайте ужас у населения, да еще и накануне выборов. Просто противно». Между тем прибывший истребитель остановился. Подбежавшие техники приставили стремянки. Пилот и пассажир спустились на землю. Грузная, высокая женщина, оглядевшись, направилась к парочке руководителей. Те переглянулись. На немой вопрос Клеща Чапай отрицательно покачал головой. Подойдя, настоятельница встала в двух шагах, коротко произнесла: «Привет». «Привет», – кивнул Чапай. «Тебя что, персонально прислали за мной приглядывать?» «Вроде того. Магистры опасаются, что ты начнешь здесь швыряться атомными бомбами направо и налево». «Хорошая идея. Правильно опасаются. Я именно об этом только и мечтаю. Проблема исключительно в том, что для меня пока нет достойных целей. Не будешь же стрелять из пушки по воробьям». «Магистры боятся, что после атомного взрыва может сильно возмутиться мировая общественность». «Вот этого можно не пугаться совершенно точно», – убежденно заявил Чапай. «Современная мировая общественность возмущается только по прямому приказу, да при этом ее еще надо кнутом подгонять и взад пинками подталкивать. Будут сильно гавкать, все объясним падением метеорита». «Уверен, сейсмологи с радостью подтвердят эту версию после соответствующего намека. Не первый раз. Выкрутимся как-нибудь». «Чапай, лично мне безразличны все твои чудачества. Можешь швырять свои бомбы или засовывать их в чьи-то задницы, я и глазом не моргну. Все, что меня здесь интересует – Алина Ветрова. Я пришла за своей воспитанницей. Как обстоят дела с ее поисками?» Василий Иванович кивнул Клещу. Тот поспешно заговорил: «Мы предполагаем, что объект скользко-раскидистый двигается к определенной цели. Это их обычная манера поведения. Наложив на карту все найденные метки практикантки, мы уже получили примерное направление. Точно его не установишь. Идти строго по одной прямой в тайге попросту невозможно. Мы нашли всего 4 точки на протяжении около 15 километров. Будь это расстояние хотя бы в 2 раза больше, можно было бы определить траекторию довольно точно, а так мы получаем расширяющийся сектор в 30 градусов. В него попадает большая часть опасного района. Даже в случае ясной погоды нам понадобится сотни специальных вылетов поисковой авиатехники для его полного прочесывания. Да и то без всякой гарантии на успех. Еще и под угрозой обстрела с земли. Мы уже потеряли один вертолет. Несколько других машин не раз пытались атаковать. А наземный поиск? Одна группа, усиленная спецназом, старается идти по следу. Дело там продвигается очень медленно. Прошло много времени, погода дождливая, метки редкие. Практикантке некогда было ставить их на каждом шагу. Сегодня с утра с разрешения Чапая забросил бешеных амазонок на 10 километров вглубь опасного района. Те идут перпендикулярным маршрутом, стараясь пересечь поперек сектор предполагаемого прохода практикантки. Если они найдут ее след, мы получим искомую удаленную точку. Она позволит гораздо точнее определить маршрут ее движения. Зона поиска сузится в 10 раз. Мы найдем ее там очень быстро. В данный момент это попросту невозможно. Если она все еще жива, то может находиться в любом месте на территории в десятки тысяч квадратных километров. Горы, тайга, сырые мари. Там сам черт ногу сломит. А если вспомнить о том, что в этих краях сейчас хозяйничают дикие орды, сразу выть хочется. «Мне кажется, лично вы не верите в гибель Ветровой», – с любопытством поинтересовалась настоятельница. «В этой непростой жизни надо верить хоть во что-то», – невесело усмехнулся Клещ. «Лично я верю в то, что эта практикантка все еще жива. Кстати, у вас есть ее фотография?» «Да, но может пройдем в помещение? Тут дождь начинает накрапывать». Троица поспешно направилась к штабной палатке. Подойдя к небольшому столику, настоятельница разложила на нем тонкий ноутбук, быстро нашла нужный файл. На экране появилось немного испуганное девичье лицо. Темные волосы, стандартно подстриженные на монастырский манер. Правильный овал, серые взволнованные глаза, вздернутый носик и чувственные губы. Облик немного портили слишком резкие скулы, но все равно девушка была весьма красивой. Чапай сокрушенно покачал головой, тихим голосом неразборчиво произнеся что-то про задницу. А Клещ охнул и заявил. «Да она просто красотка!» «Честно говоря, я представлял эту практикантку несколько иначе. Что-то мощное, с квадратным лицом и огромными руками. Эдакий детеныш горилла, идущий по следу, растопырив ноздри. Жаль, что фигуры здесь не видно». «Не сомневайся, там все в полном порядке», – заверила его настоятельница. «Если кое-где добавить немного мяса, то Ветрова может спокойно выбирать карьеру фотомодели. Успех будет гарантирован». «Не представляю, чтобы такая красотка в одиночку бродила по тайге вот уже пятый день», – заявил Чапай. «Не хочу вас сильно огорчать, но готовьтесь к тому, что поисковая группа в любой момент сообщит нам о находке тела». «Я вызвал сюда графа», – коротко заявил Клещ. Собеседники невольно притихли. Было отчего. К графу в Ордене относились с суеверным уважением. Никто не знал его настоящего имени и деталей биографии. Даже примерный возраст являлся тайной за семью печатями. Некоторые шептались, что это и вовсе не человек, а какое-то бессмертное существо из нижних миров, каким-то чудом адаптировавшееся к земным условиям и помогающее организации в обмен на гарантию безопасности. Мало кто мог похвастаться тем, что видел его своими глазами. Но по общему представлению, это был широкоплечий гигант двухметрового роста, даже в жаркий день кутающийся в черный плащ с низким капюшоном. Он являлся одним из сильнейших экстрасенсов современности. Более того, его сверхъестественный талант был весьма многогранен. Этот загадочный человек отличался довольно тяжелым характером и наплевательски относился к строгой дисциплине Ордена. Приказывать ему было совершенно бесполезно. А кроме того, таких смельчаков давно уже не находилось. Граф слыл большим оригиналом и мог очень некрасиво пошутить над нежеланным собеседником. «Ты ему приказал?» – удивленно спросил Чапай. «Вы же знаете, ему так просто не прикажешь. Я элементарно поговорил с ним по телефону, обрисовал сложившуюся здесь ситуацию, спросил, не может ли он нам помочь с поисками практикантки. Он сказал, что попробует, но для этого должен быть поближе к месту событий. В общем, скоро граф будет здесь». «Здесь?» Хором выдохнули Чапай и настоятельница. «Да, честно говоря, я удивлен, что его еще нет». В этот миг занавесь на входе быстро качнулась. Внутрь вошел маленький нескладный человечек явно семитской внешности. Наиболее примечательной его чертой были оттопыренные уши, на которые опиралась спортивная кепка. Оглядев всю троицу брезгливым взглядом маленьких темных глаз, он с характерным одесским акцентом ехидно поинтересовался. «Это кто это тут у вас так удивлен моим долгим отсутствием? Молчите все, я сейчас сам скажу!» Резко выкрикнул он и, зажмурив глаза, строго указал пальцем на опешившего клеща. «Ты, я знаю, молчи, ничего не говори, я все вижу сам!» Закатив глаза, он задрал лицо к потолку, и на одном дыхании монотонно произнес: До 6 лет ты часто мочился в постель, в 11 украл из кошелька отца 4 рубля с мелочью. Вижу, вижу, как своими глазами ты заглядываешь под юбку двоюродной тетки. Твои губы пересохли, дыхание тяжелое, ты... Все, больше ничего не вижу. Но берегись, не пройдет и месяца, как ты непременно подцепишь трипер. Повернувшись к насторожившемуся Чапаю, он просверлил его рентгеновским взглядом и сокрушенно покачал головой. «Я так и дико извиняюсь, но какой идиот допустил к руководству операции столь законченного антисемита?» Чапай с удивлением почувствовал в себе сильнейшие позывы к покаянию и едва не попросил прощения за свои националистические воззрения, с трудом сдержавшись в последний момент, сопротивляясь настойчивому давлению экстрасенса. Тот мрачно добавил: «А ваши люди так и дико невоспитанные. Пока я сюда шел, меня окликали целых 2 раза, причем очень грубо. Но ничего, у них теперь будет очень много свободного времени, чтобы подумать о своем поведении в приятной обстановке». «Что вы с ними сделали?» – охнул Клещ. «Ничего, я ведь тихий и не злой человек, все вокруг хорошо знают, граф и мухи не обидят. У этих молодых ребят были такие кислые физиономии, что я так и подумал, что они все страдают от жестокого запора. Пожалев несчастных, я благородно совершил акт милосердия, сменив его на затяжной неудержимый понос. Когда я их видел в последний раз, они куда-то торопились». Настоятельница усмехнулась, а экстрасенс, подскочив к ней, галантно поцеловал огромную ладонь и вежливо поинтересовался: «Мадам, вы не заняты сегодня вечером?» «Увы, вся в работе». «Вот так всегда, чувство долга превыше личного счастья». «Вы найдете мою девочку в этой проклятой тайге?» «Мадам...» – охнул граф. «Вы посмотрите на меня внимательно, а потом выйдите из палатки и гляньте на эту ужасную тайгу. Разве можно представить нас вместе?» «Нет, я ни за что не стану искать вашу девочку, но могу попробовать помочь в меру своих скудных возможностей». «Что вам для этого надо?» – поинтересовался Клещ. «Какой-нибудь ее личный предмет». Куратор склонился, покопался в картонном ящике, стоящем над складным столиком, вытащил пустую обойму от карабина. «Вот это подойдет?» «Господи, куда же катится мир? Неужели от молоденькой девушки не осталось ничего, кроме этой дурацкой, явно смертоубийственной железки?» «Есть еще несколько отстрелянных гильз от карабина и одно кольцо от гранаты», – застенчиво предложил Клещ. «О боже, вы бы мне еще противотанковый снаряд предложили для сеанса ясновидения. Как можно работать в таких нечеловеческих условиях, да еще и под сверлящим взглядом махрового антисемита? Какая чума заставила меня сесть в этот ужасный самолет? Нет ли у вас нежно надушенного носового платка или хотя бы грязного белья на худой конец?» «Вы имеете в виду ее белье?» – тупо уточнил в конец растерявшийся Клещ. «Нет, ваше!» Брызгая слюной, взорвался экстрасенс. «Я, знаете ли, всю жизнь страдаю от позорного фетишизма. Особенно неудержимо меня привлекают грязные солдафонские трусы недельной носки». Настоятельница улыбнулась, а Чапай сделал почти одухотворенное, задумчивое лицо, явно запоминая понравившуюся фразу. Граф резко плюхнулся на стул, сжал в ладони обойму от карабина, нервно потер ее пальцами другой руки, закатил глаза. Несколько мгновений в палатке царила полная тишина, как вдруг из его уст полились лихорадочные фразы. «Вижу. Вижу пустую пирамиду, очень большую. Нет, нет, там внутри есть люди, они умирают. Вокруг лед. Это все происходит в Антарктиде. Голые люди крепко обнимаются на берегу большого озера. Нет. Все только что сказанное – ложная информация, это был просто просмотренный ею фильм. Красивая девушка сидит в кресле и смотрит красивый эротический фильм. Она рада, что у нее сейчас новая прическа, но чего-то боится. Чего? Понял. Она очень боится, что мобильный телефон так и не зазвонит. Патроны легко входят в обойму, работает только одна рука, вторая искалечена. Она помогает стальной клешней». Троица слушателей недоуменно переглянулась. Клещ шепнул: «Надо слушать все, авось и выплывет что-то важное». Между тем экстрасенс продолжал нести полный бред. «Из вертолета выходит крупная женщина в черном боевом скафандре. В руке она несёт большую бутылку самодельного лимонада. Жажда. Очень сильная жажда. Хочется напиться прямо из лужи, но нельзя. Ей нельзя болеть, иначе невозможно будет продолжать преследование. Быстрая река. В ней живёт огромная рыба. Да она просто гигантская. Рыба нападает, сильно пьёт большим красным хвостом. Очень жаль свой прибор ночного видения, девушка к нему давно привыкла. Ремни у него хорошо подогнаны, кое-где приклеены тонкие полоски кожи и мягкой резины. Вижу маленькую избушку. Там за дверью враг. Страшный враг. Но она должна. Что должна? Надо продолжать преследование. Скоро за ней придёт поисковый вертолёт, он просто обязан прийти ещё до вечера. Болото. Грязное болото. Враг путает свои следы, он тоже боится. Нужна помощь. Холодно, очень холодно. Вся одежда на девушке вымокла, не осталось ни одной сухой нитки. Хочется заплакать. Правый ботинок не выдержал, расползается двойной шов. Сколько же можно ещё идти? Постойте, вижу. Есть конец этому пути, есть. Там рядом яма в земле. Она почти засыпана, и возле неё лежит ржавый лом. Огонь! Море огня! Самолёты! Снова огонь! Ничего больше нет. Всё сгорело. Вокруг только невесомый пепел и пыль. Ноги утопают в них по щиколотку. Смерть! Всё уничтожено. Но яма осталась. Она почти полностью засыпана пеплом, но там всё же есть жизнь. Камень! Там был камень! Он пришёл за ним. О, Господи, я не вижу! Где же мои глаза? Нож! Нож пробивает боевой скафандр, как бумагу! Нет! Практикантка, нет! Не надо! Откинувшись на спинку стула, граф резко отбросил обойму, потер ладонями слезящиеся глаза. Потрусив головой, он угрюмо заявил. Плохо. Информации совсем мало. А поконкретнее нельзя? Поинтересовался Клещ. Кроме ерунды, мы пока ничего так и не услышали. Ерунды? Подскочил экстрасенс, бешено вращая разъярёнными глазами. «Успокойтесь», – попросила настоятельница. «Ваши слова действительно были очень необычные. Мы почти ничего из них не поняли. Господин Клещ просто до глубины души потрясён невероятной фразой о том, как нож легко пробивает боевой скафандр. Он, знаете ли, сделан из прочнейшего псевдохитина. Его не всякая пуля поцарапать сможет». «Ничего не могу с этим поделать», – неприязненно произнёс граф. «Я видел это совершенно отчётливо. Нож небольшой, лезвие длиной примерно с ладонь. Рукоятка самодельная, набранная из кожаных кружков. Она увесистая и хорошо сидит в ладони, не скользит и не морозит пальцы. Резкий удар снизу, броня поддаётся, сталь входит в живую плоть. Я даже почувствовал, как от страшной нагрузки ломается кость девичьей руки. Очень неприятное ощущение, но скажу вам как есть. Это событие ещё не произошло. Оно может возникнуть в будущем, а может и не реализоваться никогда». «По описанию это очень похоже на личный нож Ветровой. Но как это всё с ней увязывается?» – спросила настоятельница. «Сам не знаю, но точно скажу. Всё это касается человека, долго контактировавшего с этой обоймой». «Её держали в руках несколько спецназовцев и я», – отозвался Клещ. «Вот поэтому я и говорю, что носовой платок или бельё гораздо предпочтительнее. Подобные вещи лучше сохраняют след ауры владельца». «Но вы можете хотя бы приблизительно нам сказать, жива ли Ветрова сейчас?» – спросила настоятельница. «Да, я практически уверен в этом на 100%», – заявил граф. «Девушка провела эту ночь в маленькой охотничьей избушке, это совершенно точно. Кроме того, по-видимому, сегодня же она едва не утонула в болоте. И третий достоверный факт. Возле цели её пути находится старая, почти засыпанная яма. Рядом с ней на куче светлых камней лежит ржавый шестигранный лом. Видение будущего довольно затруднительно и неоднозначно, но мне показалось, что эта местность подвергнется страшной бомбардировке. Там сгорит всё, возникнет огромная пустошь, засыпанная пылью и пеплом». «Алина при этом погибнет?» – вновь спросила настоятельница. «Да, там не выжить никому», – уверенно ответил экстрасенс, но поспешил добавить. «Однако могут быть разные варианты, ведь будущее не определено окончательно до самой встречи с настоящим». «Что-то ещё?» – впервые произнёс Чапай. «Да, То место, куда направляется эта ваша практикантка, оно очень важное. Конец пути – это ключ к решению всех ваших проблем. И еще мне показалось, что она каким-то образом вчера подала вам сигнал о помощи, только я не понял подробностей и способа. Кроме того, в голове все время вертится нечеловеческий ужасающий голос. Он говорит что-то про камень, который их непременно спасет. Больше ничего не могу сказать. Остались какие-то раздерганные обрывки. А все-таки насторожился клещ. Вижу огромный рыбий хвост красноватого цвета, взметающийся из воды. Маленькие кедровые шишки с пустыми орехами. Какие-то бесконечные алюминиевые провода, лежащие прямо на земле. Рыболовный крючок, сделанный из шприца. В общем, полный бред. «Ну не скажите». Чапай покачал головой. «Если верить вашей информации, то конечная цель пути преследуемого демона располагается в местности, где велись геолого-разведочные или добычные работы. Клещ, мы сможем вытащить из этого хоть что-нибудь полезное?» «Вряд ли», – угрюмо ответил помрачневший куратор. «Судите сами. Южная Якутия очень богата полезными ископаемыми. Золото, платина, уран, слюда, драгоценные камни и апатит. Все это добывалось и разведывалось десятилетиями. Кое-где работы продолжаются и сейчас. Первые шурфы тут начали бить еще в 19 веке. В те годы сюда на летний сезон добирались вездесущие китайцы, мыли по ручьям золотой песок. Никаких карт, разработок тех времен не осталось, их попросту не было. Но тут не найдешь ни одного ключа, чтобы не встретить следов добычи или разведки. В Нимгире своя большая геологическая база, на золоторудном комбинате есть разведочный отряд. В свое время здесь неплохо поработала Приленская экспедиция, искали уран. Ее материалы до сих пор засекречены. А еще были слюдянщики и вездесущие старательские разведчики, которым правила не писаны. Нет. Нам этот шурф с каким-то ржавым ломом на отвале не найти и за 10 лет. Тут даже думать нечего. Нужны какие-нибудь дополнительные приметы или подробности. «А болото?» – спросила настоятельница. «Дохлый номер», – разочарованно вздохнул клещ. «Здесь они просто повсюду. Хорошо бы только внизу, так нет. Самые приличные марьи спокойно тянутся поверху. Множество мелких ручьев вытекает именно из них. Даже если приказать пилотам приглядываться ко всем болотам, ничего путного из этого все равно не выйдет. Практикантка не будет там барахтаться весь день, она давно ушла в тайгу, а след человека с воздуха не различить». «Но есть же специальная аппаратура», – сказал Чапай. «Она легко позволяет обнаружить человека с воздуха». «У нас всего один подобный комплект», – заявил клещ. «Ждем второй, но особой надежды на них у меня нет. Радиус действия инфракрасной поисковой аппаратуры очень невелик. Кроме того, для уверенной работы прибора надо, чтобы вертолет передвигался помедленнее, на небольшой высоте. Его моментально собьют, вы же сами понимаете. Над тем районом надо летать метеоритами, да еще и курс ломать по 10 раз на километр». «А что за сигнал могла подать ваша воспитанница?» «Сама над этим размышляю», – ответила Мюллер. «Ясно, что не сигнальный костер. Это что-то более надежное или хитрое. Может, лесной пожар устроила?» «Нет», – уверенно произнес клещ. «Июль месяц, все сырое, из огнемета не поджечь. В горах даже снег не везде сошел. До пожаров еще не меньше месяца, при условии, если не затянутся дожди. А по прогнозу все к тому идет». «Тогда не знаю», – задумчиво произнесла настоятельница. В этот самый момент Махров находился всего лишь в километре от штабной палатки. Инженер связи в очередной раз терзал диск старенького телефона, пытаясь дозвониться по резервному номеру на мобильный телефон настоятельницы. Выслушав неутешительный ответ автомата, он повесил трубку, решив попробовать дозвониться с утра. Про первый номер Сергей даже не вспоминал. Там ясно сказали, что Панарин Игорь Владимирович вряд ли появится на работе в ближайшие дни.